إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Поистине вся хвала принадлежит одному Аллаху. Его одного мы восхваляем и просим о помощи, и у Него просим прощения. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных поступков. Тот, кого Аллах ведет по прямому пути, то никто не собьет его, а тот, кого заблудил Аллах, то нет ему наставника. Я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаху ва тааля, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, саллаллаху алейхи вассалям. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека и сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, то уже достиг великого успеха. А затем, поистине, самым правдивым словом является книга Аллаха. А самым лучшим руководством является руководство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И самыми худшими делами являются новшества, нововведения. И каждое новшество является ересью, беда. И каждая ересь является заблуждением, и каждое заблуждение в огне. Просим Аллаха субхану ва тааля защиты от огня. Тема нашего разговора сегодня – причины счастья в семье. И эта тема по своей важности занимает высокое положение, так как у каждого из нас есть семья, молодой или пожилой. Каждый из нас мечтает о счастливой жизни в своем доме. Каждый из нас желает радоваться, глядя на своих детей и супругу. Каждый из нас стремится к счастью. И нет сомнения, дорогие братья и сестры, то, что семья – это основа общества. И если семья является счастливой, живущей долгую совместную жизнь, то и общество будет счастливым. И то, что необходимо знать, прежде чем мы начнем говорить о счастье в семье, то, что счастье в семье не означает, что в ней нет проблем. Так как природа людей такова, что когда они собираются вместе, у них обязательно возникают какие-либо проблемы. Однако, под этой темой мы подразумеваем, что счастье будет основой их жизни. Чтобы основой семьи было счастье и чистота, и чтобы семья была в состоянии перенести проблемы, выпавшие на ее долю, и чтобы смогла укрепить свою чистоту и отдалить от себя невзгоды. Мы хотим, дорогие братья и сестры, чтобы воцарило счастье в доме мусульман. И если зашел отец, чтобы он осветил весь дом счастьем своим приходом, а если вышел, его семья ждет его возвращения. То есть, чтобы муж находил успокоение в своей жене, и чтобы жена находила успокоение в своем муже, и чтобы дети радовались своим родителям, и чтобы родители также радовались своим детям, и чтобы была радость в домах мусульман. Ни для кого не является секретом, дорогие мои братья и сестры, что семья состоит из основы и ответвления от этой основы. И основа семьи – это муж и жена, а ее ответвление – это плоды их совместной жизни, это их дети. И также известно, что если счастье имеется в основе, то оно отражается на ответвлениях. И также ни для кого не секрет то, что человек стремится, чтобы счастье проникло в его дом. Однако, Однако как разнообразны методы людей в ловле этого счастья. И среди людей есть те, которые заблудились. И это те, которые посчитали то, что счастье заключается в собирании имущества и накоплении богатства. Всю свою заботу отдают на собирание и накопление денег, посвящают себя собиранию имущества и пренебрегают своей семьей. Не видят свою семью и своих детей большинство своего времени и не интересуются об их положении. И если спросишь его, почему ты не заботишься о своей семье, то ответит, как же мне заботиться о них, когда я устаю в поисках денег для них. И этот человек не одарил их счастьем в действительности и сам не достиг истинного счастья. И также среди людей есть те, которые думают, что счастье заключается в большом количестве детей и стараются приложить все усилия для увеличения своего потомства и сделал это игрой и забавой для себя. Каково положение такого человека? Его положение «Аль-Хаакуму Такафур Хатта Азуртумуль Макабир» привлекла вас страсть к приумножению до тех пор, пока не посетили его могилы, то есть пока не умерли. И этот человек также не достиг счастья. И полагают некоторые, что счастье в развлечениях, и заносят в свой дом различные виды развлечений, думая, что в этом счастье, но не достигают этого счастья. Так как счастье, дорогие братья и сестры, это успокоение сердца, его покой и отсутствие в нем горести и печалей. И поистине, дорогие братья и сестры, у счастья есть свои причины. И в этой лекции будут упомянуты некоторые из них с дозволения Аллаха Всевышнего Субханаху Ва Тааля. И мы откроем некоторые двери счастья, иншаллах. И как же мы все нуждаемся в этом, дорогие братья и сестры? Как же мы нуждаемся в разговоре о причинах счастья в семье, в это время, в которое увеличилось число смут и несчастья, когда каждый член семьи отдаляется от остальных? Провели домой интернет, и найдешь некоторых, погрузились в интернет, и стал он его домом и его семьей. И дети стали отдаляться от семьи по причине этого компьютера. А также среди людей, которые погрузились в телепередачи, и сколько споров в семье по причине этих телепередач и сериалов. Один любит эту передачу, второй любит эту передачу, третий эту, пока не отдалились друг от друга по разным комнатам, у каждого своя передача и свой сериал. Таким образом разделяется семья внутри своего дома, не говоря уже о разделении и отдалении в обществе. И многие из нас чувствуют эту чуждость в своих домах, и потерялась связь между мужем и женой, и между детьми и родителями, и порвалась связь между братьями. И как же велика нужда в этом разговоре о причинах счастья в семье. Дорогие братья и сестры, поистине из причин счастья в семье есть одна великая причина. Она основа всего счастья. Она дух этого счастья и его сердцевина. Она основа жизни и основа успокоения. Тот, кто постиг эту причину, тот достиг великое благо. И, конечно же, это причина поклонения Аллаху Всевышнему Субханаху Ва Тааля. И это поклонение Аллаху Субханаху Ва Тааля заключается в том, чтобы каждый член семьи стремился к совершенствованию своей веры, имана и к праведным делам. И поистине это основа прекрасной жизни, как сказал Аллах Всевышний Субханаху Ва Тааля: «Ман амиля салихан мин дакарин ау унса, ва хуа му'мин». فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Тот, кто совершал праведные поступки, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, мы непременно одарим его прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Прислушайтесь к этому аяту. Тот, кто совершал праведные поступки, будучи верующим, и это условие, дорогие мои братья и сестры. Кто поставил это условие? Поставил его Господь миров, Аллах Субханаху Ва Тааля. Что это за условие? Тот, кто совершал праведные поступки. Что это за праведные поступки? Эти праведные поступки подобны птице с двумя крыльями. Одно крыло – это искренность перед Аллахом, чтобы совершал поступки только ради Аллаха. И второе крыло – это следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть чтобы это дело было узаконено нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Это и есть праведные поступки. И тот, кто совершал праведные поступки, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, то есть уверовал и жил с этой верой, каково же его воздаяние? Каково воздаяние совершившему это условие? Аллах говорит: «Фаленухиеннаху хаятан тайиба, валенаджзиеннаху би ахсани макану ямалюн». Его воздаяние мы непременно оживим его прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. И тот, кого Аллах оживил прекрасной жизнью, кто после этого испортит его жизнь? Если Аллах, субханаху ва тааля, в руках которого власть над всем сущим, сделал твою жизнь прекрасной, кто же сможет испортить твою жизнь? Даже если все люди и джинны соберутся, чтобы уничтожить твою жизнь, не смогут поменять в твоей прекрасной жизни ничего, даже навесом пылинки. Потому что тот, кто сделал твою жизнь счастливой, Аллах Господь миров, Аллаху Раббуль Алямин. И вознаградит тебя в этой жизни и следующей. Наградит тебя в этом мире счастливой благой жизнью и наградит тебя в следующей жизни благим уделом и введет тебя в рай. Это обещание Аллаха. Тот, кого оживил Аллах прекрасной жизнью, наделил его самодостаточностью, и был он доволен тем, что получил из благ, и наделил его Аллах душевным спокойствием, и поселило счастье в его сердце, и тогда осчастливил всех вокруг, кто вокруг него. И если кто-либо из его семьи сделал ему добро, то отблагодарил его и возместил тем, что лучше, а если кто-либо из его семьи нанес ему вред, то проявил терпение, сабр, и простил того, кто навредил ему. Но это только для верующего. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, удивительно положение верующего. Задумайтесь, кто удивляется? Удивляется Мухаммад ибн Абдулла, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит, удивительно положение верующего. Почему он удивляется? Потому что любое положение является благом для него. Если постигло его благо, поблагодарил, и это стало благом для него. А если постигло его несчастье, проявил сабр, терпение, и это стало благом для него. И это не для кого, кроме как для верующего. И тот, кто действительно уверовал, тот обрел счастье. Как сказал Ибн Аль-Кайим, рахимахулла, в сердце человека есть трещина, которую не излечит и не обидит ничто, кроме приближения к Аллаху. В сердце человека есть трещина, которую не излечит и не объединит ничто, кроме приближения к Аллаху. Также в нем есть пустынность и одиночество, которое не заполнит ничто, кроме общения с Аллахом, субханаху ва тааля. Также в этом сердце есть печаль, которую не устранит ничто, кроме радости от познания Аллаха, субханаху ва тааля, и правдивости во взаимоотношениях с Ним. Также в этом сердце есть тревога, на которую ничто не сможет накинуть оковы, кроме направления к Аллаху и стремления к Нему. И также в этом сердце есть пламя тоски и боли, которое не потушит ничто, кроме довольства Его приказами и запретами и Его предопределением, субханаху ва тааля. И чтобы терпение превосходило над всем этим до дня встречи с Ним, субханаху ва тааля. И в нем есть нужда, которую не покроет ничто, кроме любви к Нему, субханаху ва тааля, и покорения Ему, и постоянно поминание Его, и искренность перед Ним. И даже если ему будет отдана вся эта дунья со всем, что в ней, то это никогда не покроет нужду сердца в Аллахе, субханаху ва тааля. Если вся эта дунья будет отдана ему, но он не направится к Аллаху, субханаху ва тааля, то не покроет она эту нужду никогда. И то, что устраняет печаль сердец и горечь сердец, и делает их безоблачными, это направление к Аллаху посредством праведных дел. А связь всего вышесказанного со счастьем семейной жизни в том, чтобы выбор супруга строился на его религиозности, конечно же, не пренебрегая природой человека, чтобы его радовал тот, кто разделяет с ним его жизнь. И это то, на что указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 4 причины, по которым выбирают жену. Это имущество, знатность, красота и религия. Выбирайте же ту, которая религиозная, а не то потерпите убыток. Сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что вещи, которые желают получить люди, женясь на женщине, это ее имущество, ее знатное происхождение, ее красота или ее религия. и то, что выбирать нужно именно религиозную, чтобы не потерпеть убыток. И поистине именно такую девушку нужно искать. И также сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если посватался к вам тот, чьей религией и нравом вы довольны, то жените на нем, а если вы этого не сделаете, то будет фитна и великое нечестие. И сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбор мужа, построенный на религиозности и благом нраве, и указал, что это одна из великих вещей, которые гасят пламя смут. И устанавливается порядок на земле, и устанавливается порядок в домах. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Женитесь на любящих и много рожающих, и превзойдем другие общины численностью». Но вместе с этими великими наставлениями пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не пренебрег тем, в чем нуждается человек, так как он человек. И как передает Абу Гурайра, радыяллаху ангу, «Я был с пророком, когда пришел к нему мужчина и сообщил ему, что он посватался к женщине из Ансар, то есть к женщине из Медины. И спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ты посмотрел на нее? Он ответил, нет. Иди и посмотри на нее. Почему пророк сказал ему эти слова? Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Иди и посмотри на нее. Поистине в глазах Ансар есть нечто. Этот мужчина мухаджир, то есть из тех, которые переселились в Медину и не являются ее жителем. Он посватался к женщине из Ансар, то есть та, которая находилась в Медине, то есть коренная жительница Медины, и пришел к пророку. И в глазах Ансар нечто, что может быть не понравится этому мухаджиру. Посмотрите, как пророк направил его к тому, что успокоит человека, так как он человек и по своей природе нуждается в подобных вещах, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не пренебрег этой стороной. Сообщается, что Мугира, радыяллаху ангу, посватался к одной женщине, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди и посмотри на нее, и это более правильно, чтобы совместная жизнь была долгой». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничился в выборе супруга одной религиозностью, однако позаботился о человеческой сущности, чтобы человек отдыхал с человеком, с которым он живет. И это одна из великих причин прочной семьи. И если человек женился на женщине, которая ему понравилась, и она религиозная, то это является причиной счастья в семье. Также из причин счастья в семье, о мои братья и сестры, одна вещь, которую многие потеряли сегодня. И это поминание Аллаха, субханаху ва тааля, в стенах этого дома. К сожалению, в эти времена многие из нас утратили эту вещь, поминание Аллаха в домах, субханаху ва тааля. И почти не читается Коран в домах, и не поминают Аллаха, субханаху ва тааля, в некоторых домах. И одержали верх над ними поминание шайтана. И это песни и музыка в домах, поминание шайтана, которое является причиной большого количества проблем в домах. И поистине, постоянно поминание Аллаха, субханаху ва тааля, раскрывает грудь человека, и с ним успокаивается сердце. Разве не сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, «Аля би зикриллахи татмаиннул кулуб»? Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Разве мы не убеждены в этом? Разве мы не верим? «Аля би зикриллахи татмаиннул кулуб». И если упоминают Аллаха в доме, успокаивается и утешается сердце. «Викруллах» – поминание Аллаха оставляет удивительный отпечаток в сердце человека. Поминание Аллаха устраняет печали и горести. И поэтому сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Тот, кто поминает своего Господа, и тот, который не поминает своего Господа, подобный живому и мертвому». Тот, кто поминает Аллаха, живой. А тот, кто не поминает Аллаха, мертвый. И даже если он ходит среди людей, он является мертвым. Нет жизни в его жизни, нет духа в его доме, потому что он не поминает Аллаха Азза ва Джалля. Благо поминание Аллаха велико, а награда Господа за него огромна. И оно, поминание Аллаха, является одной из великих причин обретения радости. Почему о раб Аллаха? Потому что, если ты поминаешь Аллаха Субханаху ва Тааля, то Аллах охраняет тебя. И если ты знаешь, что Аллах охраняет тебя, разве не будет твое сердце спокойно? Если ты знаешь, что Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля охраняет тебя, разве не будет твое сердце спокойным? передает Абу Хурайра, радыяллаху анху, то, что шайтан сказал ему: когда ложишься спать, то читай аятуль курси, пока не закончишь до конца, то есть до конца аята. Будет с тобой хранитель от Аллаха, и ни за что не приблизится к тебе шайтан, пока ты не проснешься. Затем Абу Хурайра, радыяллаху анху, сообщил об этом пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: садака ва хуа казуб. Он сказал тебе правду, однако он лжец. То есть в основе он лжец, но в этот раз он сказал тебе правду. И разве не успокаивается сердце верующего от того, что его хранит Аллах субханаху ва тааля, когда он читает последние аяты из суры Бакара? Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман кара би аятейни мин ахири сурати Бакара фи лейлетин кафата». Тот, кто прочитал последние два аята из суры Бакара ночью, то этого ему достаточно. Будет достаточным ему, то есть как поклонение, и это великое поклонение ночью, и будет достаточным, чтобы защитить его от всего зла с позволения Аллаха субханаху ва тааля. Как не успокаивается сердце муслима, когда он читает по три раза в день утром и вечером: «Бисмиллахи ллази ля ядурру масмихи шейун филь арды ва ля фиссама ва хуа ссамиуль алим». С именем Аллаха, с именем которого не навредит ничто ни на земле, ни в небесах, и он слышащий, знающий. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: тот, кто скажет три раза: «Бисмиллахи ллази ля ядурру масмихи шейун филь арды ва ля фиссама ва хуа ссамиуль басир». С именем Аллаха, с именем которого не навредит ничто ни на земле, ни в небесах, и он слышащий, знающий, кто скажет это три раза ночью, не постигнет его никакая внезапная болезнь, пока не проснется. И кто скажет это, когда проснется, то есть утром, то не постигнет его никакая внезапная болезнь, пока не наступит вечер. Аллах субханаху ва тааля защитит его от внезапного горя и беды. И как не успокаивается сердце муслима, который читает утром и вечером по три раза суры Аль-Ихлас, Аль-Фалак, Ан-Нас? Как сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто скажет утром и вечером, прочитает утром и вечером эти три суры по три раза, этого будет достаточно ему от всего. Уходит печаль и переживание из сердца человека, когда он говорит: «Аллаху Рабби ля шарика ля». «Аллах мой Господь, нет у него сотоварища». Разве это предложение тяжелое, чтобы его заучить? Аллаху Рабби ля шарика ля. Аллаху Рабби ля шарика ля. Аллах мой Господь, нет у него сотоварища. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кого постигло горе или печаль, или болезнь, или трудности, пусть скажет: Аллаху Рабби ля шарика ля. Будет удалено от него все это. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кого постигло горе, или печаль, или болезнь, или трудности, пусть скажет: Аллаху Рабби ля шарика ля. Аллах мой Господь, нет у него сотоварища, будет удалено от него все это. То есть все болезни, и трудности, и печали, и горе. Насколько же велика эта причина счастья, однако мы пренебрегаем ею. Дом, в котором читается сура Бакара, убегают из него шайтаны. Однако кто же сегодня читает эту суру у себя дома? Только лишь малое количество людей, и поэтому поселились шайтаны в домах. Человек, когда зашел к себе домой и сказал «Бисмилля», убегает шайтан из этого дома, и говорят шайтаны друг другу: «Нет вам здесь сегодня ночлега в эту ночь». И много людей, когда заходят домой, не поминают Аллаха, а может даже заходят в дом, напевая песни и насвистывая мелодии «Аузу билля». И вместе с этим заходит шайтан в дом, и может не один, а группами. А как после этого будет счастье в доме? Поминание Аллаха – великая причина счастья в семье, о мои братья и сестры. А также, причина счастья в семье – это когда мужчина является попечителем в доме, пастырем для своей семьи. И поистине, Аллах субханаху ва тааля говорит в своей книге: «Ар-риджалю кавамуна аля-ниса». بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Это попечительство, дорогие братья и сестры. из достоинств ислама и полноты благосклонности Аллаха Субхану ва Тааля к нам, так как в этом великое благо и соответствие врожденным качествам мужа и жены. И это попечительство в том, чтобы муж направлял жену к тому, что принесет ей благо. Сказал шейх Абдурахман ас-Саади рахимахуллах: Аллах Субханаху ва Тааля сообщил нам то, что мужчины руководители над женщинами, то есть руководят ими, приказывая, чтобы они соблюдали права Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы они делали, что им приказал Аллах Субханаху ва Тааля, и удерживали их от нечестия. И на мужчинах лежит обязанность по отношению к ним, чтобы они обязывали их этим, то есть подчинением Аллаху Субхану ва Тааля. И также они являются их попечителями в расходовании имущества на них, одевании их и обеспечении жильем. И как передал Абдулла ибн Умар, радыяллаху анхума, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Куллюкум раин, ва куллюкум мас'улин ан раиятихи». Каждый из вас является пастырем, то есть попечителем, и каждый из вас ответственен за свою паству. Мужчина является попечителем в своем доме, и он ответственен за свою паству. И женщина является попечительницей, пастырем в доме своего мужа, и она также ответственна за свою паству. Мужчина – попечитель в своем доме. Необходимо ему делать то, что исправит его дом. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: какому бы человеку Аллах не дал попечительство над кем-либо, и он умрет, предав тех, кто был под его попечительством, то запретит Аллах ему рай. Любой человек, которому Аллах Субханаху ва Тааля дал попечительство над кем-либо, какое бы оно ни было, пусть даже над одним человеком, и он предаст свою паству, он предал свою паству и не наставлял их на прямой путь, то Аллах запретит ему рай. И это указывает, дорогие мои братья и сестры, что это является большим грехом, который гневит Аллаха Субханаху ва Тааля. Также причиной счастья в семье является любовь между супругами. Сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илейха ва джаала байнакум маваддатан ва рахма». Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Из причин счастья в семье у мусульмане это чтобы мы стремились обрести любовь и милость в наших семьях. Ислам приказывает нам хорошо относиться к женщине и переносить то, что может быть исходит от нее из неприятностей. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: пусть верующий не ненавидит верующую. Если ему не нравится в ней какая-то черта ее характера, то пусть будет доволен ее хорошими качествами. И нет счастья, дорогие мои братья и сестры, без любви, и нет счастья без взаимного милосердия. Ислам пришел с тем, что становится причиной счастья, и это праведная жена. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: четыре вещи в этой жизни являются счастьем: праведная жена, просторный дом, праведный сосед и хорошее верховое животное. И четыре вещи являются несчастьем: это нехороший сосед, нехорошая жена, тесный дом и плохое верховое животное. Четыре вещи являются счастьем. Поразмыслите над ними. Они являются причиной счастья в семье. Праведная жена делает счастливой всю свою семью. Просторный дом живет в нем со своей семьей счастливо. Праведный сосед также осчастлививает семью своим соседством. И хорошее верховое животное, или можно сказать хорошая машина, так как слово «маркаб» – это то, что служит средством передвижения, также является причиной счастья. И четыре вещи являются несчастьем, несчастьем для семьи. Плохая жена, нечестивая женщина заставляет страдать свою семью. Плохой сосед, от которого не ждешь хорошего, а только опасаешься его зла, несчастье для семьи. И тесный дом, несчастье для семьи. И плохая машина, несчастье для семьи. Пришло в другом хадисе разъяснение этого. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: три вещи являются счастьем. Праведная жена. Почему? Сказал: посмотришь на нее, радует тебя. А когда покидаешь ее, спокоен как за нее, так и за свое имущество. И упомянул просторный дом и хорошее верховое животное. и три вещи являются несчастьем. Плохая жена, посмотришь на нее, печалит тебя и поднимает свой язык на тебя, а если оставляешь ее, то не спокоен ни за нее, ни за свое имущество. Также сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жизнь — это приходящее удовольствие, и лучшая из этого праведная жена. Также из причин счастья в семье, чтобы совместная жизнь была достойной. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, «Ва ааширухунна биль ма'руф» – «Живите с ними достойно». «Живите с ними достойно», – сказал Куртуби, рахимахуллаху тааля, «Живите с ними достойно, то есть выполняйте то, что приказал вам Аллах, субханаху ва тааля, из прекрасного сожительства, и в это входит отдавать ей ее право и тратить на нее, и чтобы муж не хмурился в лицо жены, если только не за грех, и чтобы он был разговорчив с ней, и чтобы не был грубым и жестоким, и чтобы не выказывал ей свою склонность к другой, если у него две жены. Чтобы не хмурился ей в лицо, если только не за грех. Некоторые мужья и некоторые отцы, улыбающиеся и смеющиеся за пределами дома, если увидишь такого, скажешь «Маша Аллах», не удерживает себя, чтобы не посмеяться и даже смешить людей вокруг себя. А когда заходит домой, перевоплощается во льва, не улыбнется в лицо своей жены и не улыбнется в лицо своему ребенку, и это не является из достойного проживания. И к достойному проживанию относится то, чтобы он разговаривал со своей женой и чтобы разговаривал со своими детьми. Некоторые люди, если находятся за порогом своего дома, не останавливается его язык от разговора, как говорят про него душа компании, глава заседания или тамада и подобные вещи. А когда заходит домой, становится немым и почти не разговаривает. А если разговаривает, то будучи грубым и жестким. И это не является из достойного проживания. И он приносит несчастье своей семье. И поистине достойное проживание спокойнее для души человека. Говорит ибн Аббас, радыяллаху анхума, «Поистине я люблю украшаться для своей жены так же, как люблю, чтобы она украшалась для меня». То есть украшается мужчина тем, что подобает ему, и любит, чтобы она украшалась тем, что подобает ей. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Хайрукум, хайрукум ли ахлихи, ва ана хайрукум ли ахли». «Лучший из вас – это тот, кто лучше из вас к своим семьям, и я лучше из вас к своей семье». И тот, кто лучше к своим семьям, является причиной счастья в своей семье. Из качеств пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было то, что он смешил своих жен и разговаривал с ними даже после иши, то есть ночного намаза, и бегал на перегонки с Аишей, радыяллаху анха. Говорит Аиша, радыяллаху анха, «Позвал меня пророк побегать с ним на перегонки, и я обогнала его. И было это до того, как я набрала вес». Посмотрите, дорогие братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нет человека, который выше его своим положением. Посланник Аллаха, в каком возрасте? После 53. Как пришло в объяснение этого хадиса, то, что он был со своими сподвижниками в пути и с ними Аиша, и он сказал своим сподвижникам, «Идите вперед! Идите вперед!» И они ушли вперед. И сказал, «О, Аиша, пошли, я обгоню тебя!» Субханаллах! Что может быть величественней такого взаимоотношения, и что может быть больше этого счастья? В то время, как он находится в пути со своими сподвижниками, говорит им, «Идите вперед!» Ради чего? Ради чего? Ради того, чтобы побегать на перегонки с Аишей, радыяллаху анха. Сказал, «Иди сюда, Аиша, я обгоню тебя». Она сказала, «И я обогнала его, и это было перед тем, как я набрала вес». Затем говорит, «А когда я поправилась, когда я набрала вес, мы снова побежали на перегонки». То есть спустя какое-то время, да, они снова побежали на перегонки, и он обогнал меня и засмеялся, сказав, «Это тебе за тот раз, о Аиша». И пришло в другом ривояте, что во второй раз он также был в пути со своими сподвижниками и сказал, «Идите вперед». И сказал, «Пошли, Аиша, побегаем на перегонки». Я сказала, «О посланник Аллаха, я ведь поправилась, то есть стало тяжело и не могу соревноваться». он сказал: «Пошли побегаем на перегонки». И обогнал ее, саллаллаху алейхи вассалям, и ему около 60 лет или около того. И побежали, и он обогнал ее, и рассмеялся, и сказал: «О, Аиша, это за тот раз! Не забыл тот раз!» И порадовал Аишу, радыяллаху анха. И это то, что становится причиной счастья между супругами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не отяготили его те заботы, которые он нес на себе. Это дело всей этой общины, донесение послания от Господа миров, не отяготило его. Не отдалило это его от таких прекрасных взаимоотношений. И что может быть лучше, если муж выделит какой-нибудь день или какое-то время для своей жены и детей, чтобы играть с ними в это время? Некоторые шейхи, находясь в преклонном возрасте, выделяли один день в неделю своим семьям для прогулок и игр с ними, и даже катали их на своей спине верхом, и они в возрасте свыше 70 лет, как нам поведали их дети. И разве подобные вещи не устраняют несчастья в семье? Дорогие братья и сестры, если жена и дети будут знать, что отец выделил для них день, в который он радует их и уделяет внимание, то найдешь счастливыми в остальные дни недели, ожидающими этот день. И это также одна из великих причин счастья, хотя мы и пренебрегаем ею. Для некоторых это кажется тяжелым. Он говорит: «Я такой-то, я учитель, у меня такая-то должность, у меня такое-то положение. Как я буду играть с детьми? Как я буду бегать на перегонки со своей женой?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал это. И нет для этого возрастного ограничения. Некоторые люди говорят: «Это для молодежи, а я уже посидел, я уже старый». Субханаллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будучи уже в преклонном возрасте, не пренебрегал подобными вещами. И также мы не должны пренебрегать подобными вещами. Даже если мы достигли пожилого возраста, так как в счастье нуждается каждая семья, молодая и старая. Передается от Аиши, радыяллаху анха. Она сказала: когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился в доме, был в распоряжении своей семьи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился в доме, был в распоряжении своей семьи. И заходит радость в сердце женщины, когда мужчина находится в ее доме, в ее распоряжении, помогает ей в ее делах, и это становится причиной счастья в семье. Передает Анас ибн Малик, радыяллаху анху, говорит то, что Биляль, радыяллаху анху, опоздал с утренним намазом, и спросил его пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Что задержало тебя?» Он сказал: «Я проходил мимо своей жены и увидел, что она размалывает что-то. А маленький ребенок плачет, то есть его сын. И я сказал ей: если хочешь, я возьму ребенка, а ты продолжай молоть. А если хочешь, я помолю, а ты возьмешь ребенка». И она ответила: «Я более мягка к ребенку, чем ты. Возьми же и размалывай». Сказал Биляль: «И это есть то, что задержало меня». Что же ответил ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ты смилостивился над ней, пусть Аллах смилостивится над тобой. Ты смилостивился над ней, пусть Аллах смилостивится над тобой». Субханаллах. Затянул с утренним намазом и вместе с этим говорит ему: «Ты смилостивился над ней, пусть Аллах смилостивится над тобой». И молит Аллаха, чтобы он смилостивился над ним. И что же может быть более этого, и что же может быть большей причиной для счастья? Также причиной счастья в семье, дорогие мои братья и сестры, является справедливость между детьми. Чтобы ты не различал между ними и не выделял какого-то из них своим отношениям. Справедливость между ними в улыбке. Справедливость между ними в общении. Справедливость между ними в играх. Справедливость между ними в подарках. И это объединяет сердца. Если дети знают, что их отец справедлив между ними, то их сердца объединяются и объединяются со своим отцом. Смеется с тем и этим. Играет с тем и этим. Разговаривает с тем и с этим. Объединяются их сердца посредством этого. А если же он различает между ними, разделяются сердца. И поэтому, как пришло в хадисе, то, что жена Башира сказала своему мужу: «Подари моему сыну раба, и пусть посланник Аллаха засвидетельствует это». И пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что такая-то попросила меня, чтобы я подарил ее сыну раба, и чтобы ты засвидетельствовал это. Что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Он спросил, есть ли у него братья? Я ответил, говорит Башир, да. И ты дал каждому то, что дал этому? Я ответил, нет. И тогда сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и поистине я свидетельствую только об истине, и это не является правильным. Дорогие братья, это великий хадис. Башир подарил одному из своих сыновей раба и оставил остальных, и не было здесь никакой причины для этого, и сказал ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что он не засвидетельствует этого, так как он свидетельствует только об истине. Также причиной счастья в семье являются хорошие мысли о своей жене или своем муже. И если жена, сделав что-либо, ошиблась, то пусть муж не думает плохо о ней, а найдет ей выход и найдет ей для нее отговорку и оправдание. А также жена должна хорошо думать о своем муже и находить для него лучшие выходы, если он ошибся и оступился. И каждый прощает поступок другого, и это одно из великих нравственных качеств мужчин и женщин. Также причиной счастья является то, чтобы все члены семьи помогали друг другу в совершении праведных поступков, чтобы стремились муж и жена к добру и воспитывали детей на этом добре. Как сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, «Ва таавану аляль бирри ва таква» «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». И если члены семьи будут помогать друг другу в хорошем, то достигнут счастья и радости. Поразмышляйте над этим делом, на которое указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В нем содержится самая великая сладость из сладостей этой жизни. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Да смилостивится Аллах над мужчиной, который встал посреди ночи, чтобы прочитать намаз, и разбудил свою жену, и она также прочитала намаз. А если отказалась прочитать, то есть отказалась встать, побрызгал ей в лицо водой». И да смилостивится Аллах над женщиной, которая встала среди ночи, прочитала намаз и разбудила своего мужа, и он тоже прочитал намаз. А если он отказался, то побрызгала ему в лицо водой. И когда члены семьи помогают друг другу в хороших делах, обретают радость и покой. А иначе они будут подобны извергающемуся вулкану и не узнают счастья. И поэтому взаимопомощь в праведных поступках является причиной счастья. Также, дорогие мои братья и сестры, из причин счастья в семье – это то, чтобы мужчина в своих взаимоотношениях с семьей придерживался пути праведников и был достойным своим поведением, благородным, мягким к своей жене и детям. И в какое дело бы ни зашла мягкость, то она только украсит его. А если какое-либо дело лишено мягкости, то это только обезобразит его. Он не возлагает на них непосильное и приучает себя терпеть их недостатки. И если увидел в своей жене какой-то недостаток, то сразу вспомнил ее хорошее качество. И если увидел в своем ребенке что-то плохое, то напомнил себе о том, что есть в нем хорошее. И не печалится из-за своей семьи, и не печалит ее. Знает, что женщина слабая. И знает, что он взял ее как веренное ему Аллахом субханаху ва тааля, и не проявляет к ней несправедливость, и скрывает ее секреты. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Поистине, самое худшее положение в судный день будет у мужчины, который находится с женщиной, которая находится с ним, а потом распространяет то, что она скрывает». Также из благородного нрава человека – это то, что он играет со своей женой и разговаривает с ней, беря пример с пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не бьет ее сильно, не бьет ее из мести, а если ударил ее, то ударил воспитательным ударом, посредством которого она понимает, что он воспитывает ее. А если же он бьет ее из мести, избивает ее, оставляя синяки и переломы, то уходит счастье из семьи. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Пусть никто из вас не бьет свою жену так, как бьет своего раба, а в конце дня он, может быть, ложится спать с ней. Говорит имам Ас-Санаани, рахимахуллах, и причина запрета, что это не считается чем-то хорошим среди разумных людей, так как человек хочет спать с тем, к кому склоняется его душа, а тот, кого побили, в большинстве случаев убегает от того, кто его избил, в отличие от легкого воспитательного битья, которое не имеет подобных последствий. Из качеств мусульманина – хорошо относиться к своей жене, одевать ее, кормить ее, тратить на нее из своего имущества. Как спросили однажды пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какие права у наших жен на нас? Он ответил, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы ты кормил ее, когда сам ешь, и одевал ее, когда сам одеваешься, и чтобы не бил ее по лицу, и не оскорблял ее, и не уходил от нее, объявляя ей бойкот, кроме как внутри дома. Мусульманин не спрашивает с нее на все 100%, так как знает слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо относитесь к женщинам, поистине женщина создана из ребра, и самая кривая в ребре – его верхняя часть. И если ты попытаешься выпрямить его, сломаешь. А если оставишь, останется кривым. Так относитесь же хорошо к женщинам. И также женщина, мусульманка, придерживается со своей семьей пути праведниц, возвеличивает права своего мужа и соблюдает права своей семьи, так как она знает то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал права мужа на нее великими. И это, дорогие братья и сестры, некоторые причины счастья в семейной жизни, взятые из книги Аллаха и сунны его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, в надежде, чтобы мы жили в соответствии с ними, учили их и распространяли, чтобы обрели счастье семьи и покинули шайтаны наши дома. И закончу с дозволения Аллаха наставлением. И это, чтобы мы убрали из своих домов то, что гневит Аллаха субханаху ва тааля. Клянусь Аллахом, одна из самых великих причин горя и несчастья является то, что мы держим в наших домах то, что гневит Аллаха, и даже если думают люди, что это причина счастья. И на каждом из нас, дорогие мои братья и сестры, посмотреть, что есть в его доме, что вызывает гнев Аллаха, и удалить это из наших домов. И это станет причиной нашего счастья. Прошу Аллаха, субханаху ва тааля, его наипрекраснейшими именами и его возвышенными качествами, чтобы сделал наши сердца успокоенными на вере и сделал наши дома счастливыми. О Аллах, Господь миров! Я хайю, я кайюм, я рабб аль-аламин! О Аллах, прости нам наши грехи и спаси нас от огня! О Аллах, сделай нас счастливыми в этой жизни и сделай нас счастливыми в следующей жизни и даруй нам высшую степень раю. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم